Луи, о его срочном приказе и угрозе. Потом подробно описала, как они вместе с Шонгом устроили так, что все англичане оказались за воротами замка. После этого я взорвала мост. Уныло закончила она. Герцог Йоркский недоверчиво фыркнул, но Генрих сердито посмотрел на своего кузена и уточнил. «Вы сами взорвали мост, баронесса?» Лиана кивнула. «Да, я подложила заряд. Мои рыцари только подожгли фитили». Она сглотнула. «Потом приехали люди дофина. Но клянусь вам, как перед Богом, я никогда бы не сделала этого, если бы знала, что угроза Луи насчет моего сына — чистейший обман, что Жерве проникнет в замок». Лицо Генриха несколько смягчилось. «Все это — откровенная ложь», — пробормотал герцог Йоркский. «Впрочем, чего еще ожидать от женщины дома бургундских? Без сомнения, она еще с колыбели научена всяким уловкам». Лианна до боли сцепила пальцы рук. Холодный металл наручников — мелочь по сравнению с оскорблением герцога. Герцог Бургундский не собирался отказываться от союза с англичанами и присоединиться к французской армии. «В ее рассказе есть здравый смысл», — не сомневался Генрих. «Неужели вы поверите ей, а не мне, кузен? Я должен докопаться до истины. Я дал вам ее, а также еще и более 1000 человек, 200 вооруженных рыцарей и 700 лучников на лошадях. Я щедро вам заплатил, кузен», — отрезал Генрих. Лицо Эдварда побагровело от злости. «Должен ли я напомнить вам, кузен, что некоторые вещи купить невозможно? Например, поддержку моих вассалов на севере. Йоркшир важнее для короны, чем маленькая Пикардия». «Они будут важны все, если я объединю Англию и Францию». Герцог Йоркский благоразумно промолчал. Лианна спокойно смотрела на короля. Где-то в глубине его глаз таилось сомнение человека, чьи мечты о славе оказались под угрозой из-за лишений и болезней английских воинов. Человека, который слишком хорошо знал, что такое предательство. Смела ли она надеяться, что Генрих поверит ей, француженке, подданной короля Карла? Он поинтересовался, где ее муж. В голосе не было злости. Лианна бросила быстрый взгляд на герцога Йоркского, со страхом подумав о том, что врагов Уранда с каждым днем становится все больше и больше. «Я не знаю, ваше высочество». «Он в Буалонге», — настаивал герцог. «Разве я не передал вам амулет, знак его преданности?» «Тогда почему жена Ранда находится здесь?» — раздраженно спросил Генрих. «Очевидно, он понял, что мы все-таки победим, и послал свою жену спасать его шею этой ложью». «Амулет случайно попал в руки Жерве», — стояла на своем Лианна. Тем временем доложили, что армия готова к продолжению похода. Генрих пристально посмотрел на Лианну. «Баронесса, дайте мне честное слово, что вы не убежите. Тогда я сниму с вас наручники». Она глубоко, прерывисто вздохнула. «Не могу. Если на мне не будет цепей, я должна буду нарушить данное вам слово». Генрих с уважением заметил. «Вы могли бы солгать». Пронзив взглядом герцога Йоркского, Лианна твердо сказала: «Я никогда не лгала вам, ваше высочество». Запели трубы. С расстроенным видом король сказал: «Если вы не скажете,